Творожок рыжик. 200 граммов творога. 1 крупная сладкая морковка. 3 столовые ложки нежирной сметаны. 1/2 чайной ложки куркумы. 2 чайные ложки тертой апельсиновой цедры. 1 апельсин. 1 столовая ложка хорошего меда. Очистить и натереть на мелкой терке морковь. Смешать с творогом, медом, пряностями и сметаной. Красиво уложить в розетки. Украсить дольками апельсина.